Яков подошел к выпуклому ларю, отпер его, откинул крышку. Он вынул много всяких предметов, лежащих сверху и в глубине. Тут были и плащи, и одеяла, и набедренники, и платки, и рубахи, и сложил их на полу. Достав покрывало оттуда, где оно было спрятано, он развернул и расправил его. Мальчик обомлел. Он глотнул воздух открытым смеющимся ртом. Освещенное плошками шитье сверкало металлом. Блеск серебра и золота порой затмевал в беспокойных руках старика более тусклые краски — багровый, белый, оливковый, розовый, черный цвета, изображений и знаков звезд, голубей, деревьев, богов, ангелов, людей и животных на синевато-дымчатой ткани. «Небесные светы!» — вырвалось у Иосифа. «Как вы прекрасны, папочка-купец! Что показываешь ты покупателю в лавке своей? Вот Гильгамеш со львом под мышкой, я узнаю его издали. А там я вижу, кто-то дерется с грифоном, размахивая дубинкой. Погоди, погоди, о, Саваофы! Что за животное? Это возлюбленные богини, конь, летучая мышь, волк и пестрая птица. Дай же мне поглядеть! Поглядеть! Бедное дитя! Глазам его больно глядеть через разделяющее пространство. А это что? Не читали людей-скорпионов с колючими хвостами? Я не уверен в этом, но так мне кажется, хотя глаза у меня, разумеется, немного слезятся. Погоди, купец! Я подвинусь поближе, сидя на ноге и держа руки за спиной. О, Элохимы! Если приблизиться, это еще прекраснее. И все видно яснее, что делают эти бородатые духи у дерева. Вижу, они оплодотворяют его. А что там написано? Я сняла платье свое, не надеть ли мне его снова? Чудесно! И везде на нас голубем, солнцем и луной. Я должен подняться, я должен встать, купец. Мне не видно того, что вверху, финиковой пальмы, из которой богиня протягивает руки с едой и питьем. Можно мне прикоснуться к платью? Ведь это, я надеюсь, ничего не будет стоить, если я осторожно приподниму его, чтобы, взвесив его в руке, почувствовать его легкость и тяжесть, тяжесть и одновременно легкость. Купец, я беден, я не могу его купить. Подари мне его, купец, у тебя так много товару, отдай мне покрывало, одолжи мне его, будь добр, чтобы я показался в нем людям во славу твоей ласки. Нет? Это твое последнее слово? Или, может быть, ты колеблешься? Может быть, ты хоть немного колеблешься и при всей своей неуступчивости все-таки хочешь, чтобы я его поносил? «Нет, я ошибся, ты не колеблешься. У тебя просто дрожат руки, потому что они устали от напряжения. Ты слишком долго держал его на весу. Дай! Как его носят, как надевают, так? И вот так, и, пожалуй, еще вот так, каково? Не овчар ли я в пестром наряде? Покрывало мани? К лицу ли оно сыну?» Конечно, он походил на Бога. Такого эффекта, естественно, было ждать, и тайное желание добиться его не было на пользу сопротивлению Иакова. Едва лишь Иосиф своими приемами, хитрости и очарования, которых нельзя не признать, выманил платье из рук старика, как оно двумя-тремя взмахами, свидетельствовавшими о природном умении наряжаться, было надето самым свободным и выигрышным образом, покрыло ему голову, окутало плечи, не спало с юного его стана складками, в которых сверкали серебряные голуби, пылало цветное шитье, и долгота которых сделала его выше ростом. Выше ростом? Если бы этим дело исчерпывалось. Нет. Ослепительная эта одежда шла ему так, что его славе у людей было бы уже очень трудно противопоставить какое-либо трезво-критическое замечание. Она делала его настолько красивым и прекрасным, что красота его ставила даже в тупик и граничила в самом деле с божественной. Хуже всего было то, что его сходство с матерью и в очертаниях лба и бровей, и в линиях рта, и во взгляде никогда так разительно не бросалось в глаза, как благодаря этому одеянию, в глаза Иакову, и они у него увлажнялись слезами, и ему почудилось, что он видит Рахиль в лавановой горнице в день свершения. Матерь богини стояла перед ним в образе мальчика и, улыбаясь, спросила: «Я надела платье свое, не снять ли мне его снова?» «Нет, возьми, возьми его», — сказал отец, и Бог убежал, а Яков поднял к небу лицо и руки, и губы его зашевелились в молитве.